Семейство Гатса встретило нас здесь, и это было уже в-третьих. Сам мужчина явился в дорогих одеждах. Не буду утверждать, из каких они материалов, но даже на глаз видно, что в несколько раз дороже, чем у меня и Василисы. Мы с девушкой по этому вопросу как-то не заморачивались, надели то, что удобно и привычно, что и создало сильный контраст не в нашу пользу. Также волосы Гатса были аккуратно подстрижены и уложены. Раньше он ходил с короткой прической, в какие-то моменты и вовсе лысым, ха-ха. Но сейчас чуть отпустил, ну и выглядел благородно, что уж. Темные волосы, фиолетовая рубашка, сдержанный, степенный вид. Жены от него не отставали, обе в красивых платьях, со сложно уложенными прическами. Две королевы, не меньше. Лагерта, которая находилась здесь же, но встала чуть в стороне, не отставала от них. Сложно сказать, уступала ли она иномирным северникам в красоте, потому что обе девушки, помимо стати, демонстрировали внушительные животы. При этом пышность их не портила, разве что перечеркнула всю солидность и делала миленькими, несмотря на суровое выражение лиц. «Эдгар, вышел ко мне Гатс. Виктор, подхватил я формат. А у вас всегда здесь так официально?» Пару секунд он испытующе на меня смотрел, а потом улыбнулся вполне нормально. «Не мог же я не покрасоваться», — хмыкнул он. «Василиса», — улыбнулся он и девушке. «С моими женами вы уже знакомы. Как добрались? Нужно ли отдохнуть с дороги? Нам бы привести себя в порядок», — ответила Василиса. «Конечно, конечно. Покои для вас уже подготовили. Зрение у меня лучше обычного. В спокойном режиме оно не расширяется, но мозг куда лучше обрабатывает сигналы из окружающего мира, даже если я на что-то прямо не смотрю. Вот и сейчас мое восприятие что-то кольнуло, я перевел взгляд Гатсу за плечо и увидел, как лицо, если не путаю, а здесь, меняется. До этого она была суровой, а сейчас появились растерянность и испуг. А еще у нее намок низ платья, у нее воды отошли. Первой среагировала Лагерта. «Скоро родит». Я покосился на Гатса, его лицо сделалось растерянным. Где-то с секунду стояла тишина, а потом как началось. «В комнату ее», — скомандовала Лагерта. «Чего застыл? Давай шевелись, папаша». Гатс отмер и мигом оказался возле жены. Но тут, словно только нас и ждали, у Дисы тоже воды отошли. Кажется, девушки решили родить одновременно. Спустя где-то полчаса, я сидел в коридоре, пил чай, а Гатс ходил рядом из стороны в сторону, явно нервничая. «Почему, стоит тебе где-то появиться, все идет через одно место?» Задал он вопрос, не прекращая ходить. «Вот не надо, я тут на перекресток ходил, и, знаешь, путешествие скучно прошло, без потрясений, поэтому совпадение, не больше». Гатс бросил на меня острый взгляд. «Догадываюсь, о чем он может думать. Стоило нам появиться, начались роды. Ничего такого. Но это если забыть про всю нашу сложную историю отношений. А если не забывать, то вполне закономерно подумать, что это мы могли как-то спровоцировать и что явились вовсе не с добрыми намерениями. Чисто для справки, решил я прояснить. Приди мне в голову идея разобраться с тобой, сделал бы это лично. И уж точно не пытался бы напасть на твоих жен или детей. Про Василису и вовсе молчу. Скорее этот мир треснет, чем она согласится причинить вред каким-либо детям. «Я и не обвиняю тебя», — ответил Гатс. «Да-да, не обвиняешь», — хмыкнул я и отхлебнул чай. Но подумал, я не в обиде, если что, все понимаю, а совпадение и правда странное. Лучше скажи, может, помощь какая нужна? «Нет», — качнул Гатс головой. «Мы подготовились. Лагерта примет роды. Повитуха и целительница тоже у нас есть. В крайнем случае Василиса поможет, эта добрая душа кому угодно поможет. Прикинь, она даже за Люция заступилась». «Люция, наверняка интересная история, но слушать о Вологодских я сейчас как-то не настроен», — мягко ответил Гатс, так и продолжая выхаживать. «Это я так, к слову. А ты почему всех посторонних выгнал из дворца своего роскошного, чтобы избежать диверсий?» — бросил Гатс на меня еще один острый взгляд. «Может, тогда попросить Гатсу присмотреть за территорией, раз Лагерта занята?» «Попроси», — ответил Гатс, подумав. Так задумался, что даже остановился. К духу я обратиться не успел. Гэтсу выскочил в облике волка, фыркнул и убежал. Когда услышали первый крик, оба подорвались. Гатс первым заскочил к женам. Я в коридоре остался, с активированными глазами, сканируя дом на наличие врагов. Но никого не было, только двое идиотов, которые забыли, что женщины во время родов кричат. Гатс как ворвался, так и получил нагоняй от Лагерты, мигом выскочив обратно. «Ложная тревога», — смущенно сказал он мне. «Я же поспешил деактивировать глаза. А может, и неплохо, что свадьбу на год отложили», — подумалось мне. «Больше времени на подготовку. Роды шли в районе 18 часов. С трудом представляю, что испытывал Гац. Мы с ним так и сидели в коридоре, слушали. Судя по крикам, жен Гаца пытали вовсю. То одна закричит, то другая. Их в разные комнаты развели, на удаление. Не знаю, слышали ли они друг друга, то мы слышали обеих. Признаюсь, в эти сутки я много чего переосмыслил. В первую очередь то, через что женщины проходят. Как-то иначе посмотрел на требование Василисы хотя бы домом обзавестись. Да если ей через такое предстоит пройти, то пусть требует что угодно. Достану, с меня не убудет. Когда роды закончились, а произошло это одновременно, Гац ушел к женам. Их в одно место перевели. Ко мне же Гацу пришел. Одновременно родились, обратился волк мысленно и прилег рядом, на полу. Он так и оставался в образе волка. Бывают же случайности, подумал я. Не случайности, судьба, знак. Что за знак? Сам подумай. Когда есть первенец, понятно, кто главный наследник. А так двое мальчишек родились, одновременно. Обоих зачали в ту ночь, когда Гац вернулся из мира духов. Сильные воины вырастут, драконы. Было что-то такое в словах Гацу, что заставило к ним отнестись серьезно. Не просто так дух болтает. Тогда Гац состоит поздравить, подумал я. Следующие пару дней прошли максимально беззаботно. Я бы даже сказал, что для меня это время прошло почти в одиночестве. Василиса как-то быстро нашла общий язык с женской частью поместья и проводила время с ними. Гац тоже много внимания женам и детям уделял. Ну и делами занимался. Я же неожиданно оказался предоставлен сам себе. Не то чтобы меня это беспокоило. Скорее неожиданно было. Я-то сюда ехал не только развлечься, но и вопросы всякие обсудить. А получилось, что не вовремя прилетели. Или, наоборот, вовремя. Как сказать, совсем уж без внимания Гац меня не оставил. Приходил несколько раз, говорили о всяком разном. Но я видел, что мыслями он в другом месте, поэтому вопросами его не грузил. Сосредоточился на тренировках. Либо с Гацу занимался, либо сидел, медитировал, учился сливаться с окружающим миром. Видел Конрада. Точнее, я видел всю команду северян, которые с нами в мертвом мире были, но подошел только Конрад. «Не отвлеку?» – спросил он, подходя на тренировочную площадку, которую мне Гац показал. «Конрад, жив еще?» – открыл я глаза, выходя из медитации. «Живее всех живых!» – заулыбался здоровяк. «Моя жена торты готовить начала, передать бы». «Да не вопрос», – хмыкнул я. «Тогда, может, в гости зайдешь, со своими познакомлю». «Зайду, почему нет?» «Когда?» «А вечером подходи». В гости я заглянул. Ваську прихватил, и вместе сходили. У северянина оказалась пышногрудая жена, а еще трое детей. Не мелкие уже, все озорные пацаны, которые носились вокруг его дома. Мило так посидели. Меня поблагодарили, что вытащил Конрада. Ну и пару тортов передали. По моему взгляду мужчина понял, что еще восьми не хватает, и заверил, что будет постепенно отсылать, чтобы не все сразу. Я счел это разумным. А то того и гляди, растолстеет Тамара, ха-ха. Нормально с Гацом поговорили на третий день. Собственно, это был первый раз, когда он вышел с утра тренироваться под руководством Лагерты. Я тоже занимался, на той же площадке. По молчаливому сговору мы отработали программу, после чего я подвалил к нему с вопросами. «Ну и какого это?» – спросил я. «Ты про детей?» – догадался Гац. «Про них самых. Они жуть какие хрупкие. Страшно в руках держать», – ответил он, подумав. И столько в этом простом ответе было, что я снова загрузился. «Хрупкие». Тим то же самое говорил. «Раз хрупкие, то и среда им подходящая нужна. Нормальный дом, а не стройка. А мне дали отсрочку на год», – поделился я. «Кого лучше не называть?» И Тим спелись да решили построить магический город. «Это ты так обтекаемо грозу назвал?» — хмыкнул Гац. «Что за город-то?» Я рассказал последние новости, не видя смысла что-либо скрывать. Эта информация быстро распространится. От того, что раньше узнает, Гац никакой выгоды не получит. Использовать это против меня ему тоже нет смысла. Так что какой толк таинственность разводить? Будет интересно глянуть, что у вас получится. А уж как мне-то интересно будет. Не планируешь в ближайшее время вылазку в колодец устроить? На такое предприятие, сам понимаешь, много денег нужно, придется пойти, добыть. Не, я пас. Деньги мне тоже нужны, Но пока Аздис с Дисой полностью не восстановится, я буду рядом. Жаль, но ладно. Мне Такин сказал, что ты за легионом охоту открыл. Да, не стал отрицать Гац. А я не стал спрашивать, чего он молчал. Чтобы не ответил, это ничего не поменяет. Забыл, счел личным делом или не захотел. Какая разница? Легион в очередной раз мутировал, продолжил Гац. Разделился на множество частей, создал логово, путает следы. Я иногда заглядываю к нему в измерение, уничтожаю очередную часть. Гэцу в курсе, кстати. Он тебе не говорил, Гэцу? Обратился я к волку мысленно. Потом обсудим. Кажется, кое-кто забыл о разговоре про доверие. Нет, он себе на уме, ответил я. Они встречались с Лагертой, пояснил Гац. Откуда информация? Духи исследовали изнанку мира, измерение легиона. Изучали, могут ли там зародиться духи. И к чему пришли? Ни к чему конкретному. Я в эти дела не особо лез. Как насчет спарринга? Давно жду, когда предложишь, усмехнулся я. Гац кивнул и отошел в сторону, занял позицию. Начали мы как обычно, без усилений, постепенно повышая уровень. Я с первых же секунд ощутил, что Гац в рукопашке шагнул на голову вперед. Но и я сам на месте не стоял. Поход в колодец значительно мое понимание боя обогатил. В плане техники освоения приемов я давно весь потенциал исчерпал. Поэтому самой продуктивной для меня была именно наработка опыта. Подсматривать, как другие дерутся. У Гаца без таких глаз, как у меня, наверняка другой подход к развитию. Ставлю на то, что рукопашку ему Лагерта подтянула. Будет теперь, чем подкалывать Гэцу. Вот он, наглядный пример развития, а не стояние на месте и освоение техники, которая никак не дается. Дошли до второго круга, но ничего не изменилось. Лишь скорость выросла. Я перешел на первый уровень глаз, стало легче, но Гац последовал за мной, и вокруг его тела темная энергия заструилась. Что это значит, я не знал, но в темпе он мне не уступил и как-то компенсировал преимущество глаз. Гац предпочитал жесткий стиль боя, все норовил меня треснуть да ногой пнуть. Я же использовал стиль мрачного. Полностью я его не скопировал за время нашего спарринга, но суть подхода и ряд приемов уловил, чем и удивлял Гаца, постоянно уводя его удары в стороны. На втором уровне глаз стало видно, что темная дымка не только снаружи тела движется, но и внутри какие-то процессы активно бурлят. При этом энергию Гац аккумулирует темную. Не сказать, что злую или плохую, просто мои глаза ее видели как потоки чего-то темного. Как на следующий уровень перешли, так плотность этой энергии у мужчины выросла в разы. Однако, шла уже пятая минута боя, а мы все махаемся и махаемся. Не зря, кстати, другой стиль использую. Переключился было на трюки грозы, попробовал ему выключить энергетику, но Гац это легко блокировал. Ясно все с ним. Специально готовился против этих приемов. Удачно я новые трюки освоил. Я перешел на третий уровень глаз, а Гац выпустил своего демона наружу, доказав, что в полной мере освоил этот режим. Что сказать, было весело. А уж когда мы в ход силы стали пускать, ух, я молниями швырялся, а он тьмой, тогда совсем уж весело стало. Но этот раунд быстро закончился. Хватит, махнул рукой Гац. Слишком шумно. Еще детей разбудим, мне потом голову оторвут. Два раза оторвут, два, а, ну да, жены-то две, хохотнул он нервно. Шутки шутками, а по ощущениям, Гац прибавил в силе куда больше, чем я, и не все показал. Точно пора с Гэцу разобраться. А то что за дела такие? Кстати, вспомнил я, мы же с подарками приехали. Как-то закрутилось, и позабыл. Куда выгружать? Выгружать? Удивился Гац. Ага, улыбнулся я. Всякого разного накупили, пока добирались. А еще вот, держи, я достал из кольца редкий камень. Буквально от сердца отрываю. Хрен достанешь этих малышей. Что за камень? Уточнил Гац. Целительство. Жена Тима, Лейла, которая решила целительницей стать. Вот я и подумал, что это отличный вариант. Да, в принципе, для всех. Уж прости, но только одна штука. Даже в других мирах их сложно достать. Уверен, что хочешь отдать такую ценность. Прищурился Гац. Не хочу, конечно. Жаба душит, рассмеялся я. Но куда деваться-то? Лови. Я кинул, Гац поймал без проблем. Отказываться он не стал. Ну да я бы тоже не стал. Пусть Гац и обмолвился, что у него тут целительница есть, но непонятно, какой она силой кому служит. Может и клану северян. В любом случае появление новой целительницы, особенно которую ты сам можешь выбрать, это вполне себе ценный актив для любого клана. А уж если вспомнить, что наличие целительницы – это чьи-то спасенные жизни, то и вовсе. Отличный подарок выходит. На детей хочешь глянуть? Спросил Гац, отвлекая меня от мыслей. А, да, наверное, ответил я растерянно. Но они же совсем маленькие. Прозвучало это жалко, каюсь. Идем. И, пошли. Не прям сразу. Гац по пути опомнился, сказал, что надо бы помыться сходить, а то нас точно выгонит. Поэтому какое-то время потратили на то, чтобы привести себя в порядок после тренировки и спарринга, а дальше и до детей дошли. Аздис и Диса в одной комнате находились. Дети в кроватках лежали рядом друг с другом. Мужу они приветливо улыбнулись, а меня наградили такими взглядами, будто прирезать хотят. Это так обиделись, что я их мужа отпинал. Ну, было дело, но я еще спас одну из них, так что не совсем справедливо. Впрочем, они могут думать, что я угроза для их детей. Гац подвел меня к кроваткам. «Это Ворон», — указал он на сына Аздис, — «а это Кор». Оба пацана, ну, или малыша, были не такими уж крохотными, как я ожидал. «Здоровые родились», — заметил я. «Сильные будут», — ответил Аздис. «Отличные воины вырастут», — добавила Диса. Гэцу то же самое сказал. «Два наследника». Упоминание имени духа на девушек подействовало волшебно. Сразу как-то поспокойнее стали. Исчезла из взглядов враждебность. Я обернулся, бросил взгляд на Василису. Она куда-то отходила, видимо, но сейчас в комнату зашла, улыбнулась мне. Гад с тем временем достал Ворона из кроватки. Тот угукнул. «Держи», — протянул он мне. Честное слово, брать ребенка на руки было жуть как страшно. Лапищи-то у меня здоровые, грубые. А если наврежу? Но как-то справился. Гад же второго малыша взял, показал, как держать. У Ворона глаза были чернющие, подходящее имечко. Внезапно я ощутил что-то такое, смутное, будто уловил, что мальчишек ждет великая судьба. Связь с Гэцу работает, или что это сейчас было? Спар, будь проще, посоветовала мне Василиса. Ох уж эти мужчины. Простые слова разрушили напряженную обстановку. Жены Гэца как-то расслабились, я тоже напряжение отпустил. Но держать мне детей долго не дали. Ворон расплакался. Следом за ним Кор, малышей забрали на кормление, и Гац увел меня. «Пошли пить?» – спросил он. «А пошли, и мы пошли пить. Я бы даже сказал, пьянствовать». Все еще под впечатлением не заметил, как распили первую бутылку вина, а потом перешли и на что-то покрепче. О чем болтали, я бы при всем желании не вспомнил. Слишком уж меня впечатлили дети. Точнее, нет, не сами дети. Они ведь не мои, а Гаца. Меня же накрыло от того, что умозрительное будущее, когда придется жениться и заводить детей, сделалось реальнее, что ли. Я увидел, как это будет, что дети и правда хрупкие, беззащитные. У Гаца хотя бы есть нормальный дом, а у меня что? Вожусь с чертовым городом, ерундой всякой занимаюсь. Столько всего надо сделать. Гац, видимо, что-то схожее ощущал, навалившуюся ответственность или что-то такое. Вот мы с ним и пили. Я свои запасы достал, набранные в чужих мирах, он тоже на стол выставил. Напиться сложно было, но мы как-то справились. Единственное, что запомнил, это слова Гаца. «Станешь их крестным», — предложил он. «Опять шутишь? Никаких шуток, это же древний ритуал. Да плевать, будешь им дядей?» «А-а», — махнул я рукой, — «буду. Научу всякому плохому, ха-ха. Черт знает, чем я тогда думал, хотя буду правдив. Не особо-то я тогда и думал, как и Гац наверняка». Глава 11. Домашние дела, или как спартанец ночные сделки заключал. Пьянка и согласие стать крестным, что для меня, что для Гаца, неожиданно перешло в нечто большее. Как-то ненавязчиво к нам завалился Гэцу со своим алкоголем, в связи с чем был принят как родной. Распив еще по бутылке, мы сообщили ему новость, а он возьми и заяви, что раз такое дело, то надо делать все основательно. А то что, балаболы мы или люди серьезные? Конечно, мы ему заявили, что самые серьезные, после чего Гэцу уволок нас в детскую, вызвал Лагерту и как-то дюже ловко провел ритуал. Было забавно, духовной силой пахнуло, я две капли крови своей пролил, ею, между прочим, малышей помазали. Согласно нашим законам, ты теперь должен оберегать детей, пока они не вырастут и не станут воинами, заявила мне Лагерта официальным тоном. Если Виктор погибнет раньше этого срока, ты также должен будешь забрать их жен себе. Так, почувствовал я неладное. Что значит забрать себе? Они станут твоими женами, торжественно заявила Лагерта. В этот-то момент мы с Гацом и охренели. Видимо, одновременно вспомнили, как именно у него сразу две жены появилось. Стоп, выставил я ладони. По вашим законам, может и так, но вы у нас в мире, поэтому не надо свои порядки навязывать. Если Виктор отбросит копыта, бросил я взгляд на ошарашенного мужчину, раскрасневшегося и со соловелым взглядом, то я о них позабочусь, конечно, но пусть себе нового мужа по любви ищут, а не как собственность переходит. Все, перебил я Лагерту, которая хотела что-то сказать, это мое слово. Я еще по пьяни и духовной силой полыхнул, да так, что драконица не рискнула со мной спорить. Так пьянка превратилась для меня в серьезные обязательства. Правда, на ритуале пьянка не закончилась, и вскоре мы втроем с волком ушли пить дальше, так что вечер я запомнил очень смутно. Утром, когда проснулся, меня настигла расплата. Похмелье и куда более неприятное чувство то ли неловкости, то ли и вовсе стыда. Хорошо, что у меня невеста правильная. Водички мне сообразила, а еще своей целительской силой подлечила. «Ты хоть помнишь, что вчера сделал?» — спросила Василиса насмешливо, когда я оклемался. «Ты про что именно?» «Про ту часть, где мы с Гатсом решили побороться на руках и сломали ему стол. Или про ту, где нам надоело пить втроем, и мы пошли искать северян, которые нас перепьют. Или, быть может, про ту часть, где мы вынесли стену бара. Там, кажется, Гэтсу предлагал взять штурмом бордель, но мы с Гэтсом, как порядочные семьянины, он действующий, а я будущий, отказались. Про эти подвиги я тоже наслышана», — захихикала Василиса. «Но спрашиваю я про другое. Про то, что я теперь крестный сыновей Виктора. Да, это я тоже помню. Ты на это согласился в здравом уме, понимая, какая это ответственность. Тебе честно?» — спросил я. «Это было на треть пьяное решение, на треть под влиянием чувств и на треть. А черт его знает», — закончил я неуверенно, сам запутавшись в своих показаниях. «Как бы там ни было, от ответственности отказываться не собираюсь, свой долг исполню». Василиса, которая на первой части моего ответа замерла, будто какие-то неприятные выводы делала, расслабилась и вполне искренне улыбнулась. «Тогда хорошо», — сказала она, — «а я понял, что сдал какой-то тест. Кто бы мне еще раз сказал, что это за тесты такие? Можно весь список огласить, пожалуйста? У Гатса мы задержались еще на неделю. Я думал, уйдем куда раньше, но раз такая пьянка пошла, тьфу, раз мы, считай, породнились. А Гэтсу мне на следующий день объяснил, что обязательства я взял не шуточные, завязанные на дух, и отказаться от них просто так не получится. Я теперь обязан присматривать за детьми, помогать им и позаботиться в случае чего, а еще прийти на помощь, если вдруг угроза какая будет. По сути, я заключил полноценный союз, но завязанный конкретно на детей. Если самого Гэтса убивать будут, то и хрен с ним, а если детям угроза, то должен помочь. Вот такие пирожки». Пирожки, кстати, тоже были. У Гатса нашлась отличная повариха, и чего я только не ел в эти дни. Особенно ухо понравилось. Но что-то отвлекся. Как и сказал, задержались на неделю. Жены Гатса теперь ко мне относились как к своему, без негатива и подозрительности. Детей не то что не прятали, наоборот, несколько раз сами давали подержать. Не удивлюсь, если специально, чтобы проникся и привязался. А уж какие Василиса взгляды на меня бросала, когда я детей на руках держал. Я даже и не знаю, как их описать. Впрочем, у меня взгляд тоже наверняка необычным делался, когда уже ей давали подержать. Оказывается, когда видишь свою женщину с младенцем на руках, это запускает определенную мыслительную деятельность. Скучать мне в эти дни не пришлось. Во-первых, мы с Гатсом продолжили практику совместных тренировок. Во-вторых, он мне показал свои владения. Я бы даже сказал, Виктор меня специально протащил по всем местам. Не то чтобы как родича, но уже и не последнего человека. По правде говоря, я пока с трудом понимал, кто мы теперь друг другу. Но опять отвлекся. Гатс показал, какие есть предприятия и что производится на севере. Познакомил с некоторыми командирами его гвардии и охотничьими группами. Рассказал про то, какие товары добывают и создают на его землях. Потом мы наведались. Ну, сначала мы заглянули в измерение духов, куда Лагерта спокойно нас протащила и как-то так хитро сплела путь, что вышли мы совсем в другом месте. Тут надо сказать, что земли Гатса простирались на приличное расстояние. Наверху, то есть на севере, находилось Баренцево море, но до него пилить и пилить. Не знаю, что там с этим морем было до прихода колодца, но сейчас там было царство ледников, айсбергов и аномальная зона, одна из особенностей которой – холод. Этот холод захватывал и сушу, тянулся на десятки километров. Поэтому береговая линия тоже была покрыта вечными снегами и льдами. Там никто не жил, как рассказал Гатс. Земли же Гатса начинались как раз с берега, тянулись на юг и занимали гигантские, по большей части никому не нужные просторы. Никто особо не стремился поселиться поближе к морю, ибо холодно, а значит, будут проблемы с выращиванием пищи, так еще и демоны прут да всякие твари. Собственно, клан Гатса выступал эдакой прослойкой между этой здоровенной аномалией, откуда постоянно подваливали проблемы, и обжитыми землями. Привел же он меня как раз к аномалии, показал царство холода. Чем-то мертвые земли напомнило, с тем отличием, что там суша, а здесь мы множество дрейфующих ледников увидели. Поохотились заодно, несколько десятков различных тварей и демонов набили. Рыбину здоровенную достали, которую я в крепость притащил, где и сожрали. Не вдвоем, половине города точно досталось. Так время и пролетело, то в одно место заглядывали, то в другое. Гэцу, позвал я в один из вечеров. Васька ушла к младенцам, я же завалился на кровати и бездельничал. «Чего тебе, лодырь?» – отозвался волк, который тоже где-то шастал. «Собственного, какого хрена?» – поинтересовался я. «Если ты немного напряжешься, уверен, даже твоего интеллекта хватит, чтобы найти ответы самостоятельно, ха! Слышь, мохнатый, ты меня не зли лучше. Я пока что по-нормальному спрашиваю, что же ты хочешь узнать, а большой и грозный человек?» Волк так и сочился сарказмом. «Если ты так отвечаешь, то уже ничего, так и запишем». Гэцу, дух подозрительный, доверять нельзя, ведет какие-то дела у меня за спиной. Ты еще обидься. Мне лень с тобой ругаться, честно сказал я. Ты нормально ответишь или нет, нечего мне отвечать. Про легион я не говорил, чтобы ты не отвлекался. И так голова забита, а она у тебя маленькая, много мыслей не помещается. Про то, что мир проверили, так что тебя удивляет. Ты бы на моем месте не проверил, с какой целью проверяли-то. Паренек уже сказал, искали возможность появления других духов. Это, знаешь ли, очень необычно, что вы, люди, смогли здесь породить полудемона-полудуха. Почему бы не предупредить об этом заранее? Ты, кажется, что-то перепутал. Я не твоя зверушка, я твой учитель. Я обдумал вариант найти Гэцу и отпинать его, посмотрел на свои носки, пошевелил кончиками пальцев и забил. Ну а что, настроение у меня и правда ленивое было. Драться совсем не хотелось. Признай, ты просто не хочешь проигрывать. Ха-ха. Поддел меня дух. Скорее, я не хочу разносить город. Эх, чувствую, мы с Гэцу точно когда-нибудь схлестнемся. Недоверие и подозрение-то копится. Вернуться тем же способом, как и попали сюда, не получилось. Послали весточку, узнали, где Ангэ находится, и та согласилась нас забрать из соседнего города. Был вариант подождать ее еще 3 дня. Но пора было возвращаться домой и браться за дела, поэтому я выдал Василисе очки, она забралась на меня сзади, обхватила крепко. Я сплел знак гравитации, ну и полетели, постепенно набирая скорость. Ох, сколько визгу было в первые минуты, но ничего, привыкла, замерзла, правда. Когда приземлились, повел ее в ближайший ресторан, где попросил горячего сообразить. «Сложно тебе теперь будет», — заметила она, закончив есть суп. «В чем?» оправдываться, доказывая, что вы с Гатсом не друзья. Я поджал губы и скривился. Прямо по больному ударило. Когда на улицах жил, там все просто было. Человек либо свой, либо чужой. Либо с ним можно иметь дело, либо стоит держаться подальше. Полутона тоже попадались, но, задумавшись, только сейчас понял, что мне тогда повезло. Не было сложных ситуаций, когда, к примеру, свои предают. Мы как в стаю сбились, так и выживали в те годы. Поэтому та история с Гатсом стала в некотором роде ударом для меня. Была дружба, но закончилась. Сейчас, спустя время, набравшись опыта, я вижу, что действовал излишне драматично. С Люцием, кстати, то же самое. Слишком много драмы. Если убрать ее, то выходит. А вот то, куда зашли эти истории, то и выходит. Люций мне по-прежнему неприятен, но без огонька. При этом с ним можно вести дела. Гроза уж насколько противоречива, но и вовсе своей стала, семьей. А теперь и Гатс в моем восприятии через метаморфозу прошел. Другом я его не назову, а вот хорошим приятелем и соратником, пожалуй, что и да. А там посмотрим, куда это выльется. Но от новых обязанностей нос воротить не буду. Наоборот, исполню их со всем тщанием. Тут и дураку понятно, что это отличный повод создать надежный союз, что в миллион раз лучше войны. «Не знаю, не знаю», — ответил я Ваське, собравшись с мыслями, пока он только на собутыльника наработал. А я и не думала, что жених мой алкаш такой. Тут же прилетело мне, а какой невинной девочкой была, притворно вздохнул я, на что Василиса краской залилась. А то, будет она мне тут издеваться, хе-хе, что может быть приятнее возвращения домой. Правильно, я не знаю что, потому что, как выяснилось, Лесной – это не дом, а очередная временная база, где мне с большой охотой подкидывают новые и новые проблемы. Добраться-то мы добрались, после обеда уже, но, вместо того чтобы стол накрыть, встретить, как полагается, гроза в дверях встретила. «Что-то ты задержался», — сухо сказала она, но прибыл вовремя, на удивление. «Я уж весть хотела посылать. Что случилось?» Заподозрил я неладное. Какие-то разбойники напали на крестьян, троих мужиков убили, чуть одну девку не снасильничали. По странному совпадению, эти крестьяне находились на спорных землях, из-за которых с Башировыми конфликт вышел. «Ты бы разобрался, что ли, с разбойниками или башкировыми, а тут сам решай», — криво усмехнулась гроза. «Крестьяне в безопасности, с чего бы?» — удивилась она вопросу. «Кто успел, разбежались. Но разбойники-то остались. Калия летала? Еще нет. Тебя ждали. Да и новость пришла всего час назад. Тогда сообрази мне поесть, заодно расскажешь, что тут было. Полчаса дело точно терпит. Импульс бежать и разбираться я в себе подавил. Спешка в таких делах зачастую боком выходит. Если это просто разбойники, тогда ладно. Пришел, точнее, прилетел, всех убил и дело с концом. Но если это не просто разбойники, а привет от рода Башкировых, тогда совсем другое дело. Придется забодаться с аристократами. Поэтому я спокойно дождался, пока накроют на стол. Также спокойно поел, не на голодный же желудок бегать вопрос решать. Это я тогда злой буду, точно всех поубиваю. Попутно обсудили с грозой, что пропустил. Если коротко, то ничего. Нападение разбойников – единственное и самое громкое событие. Мы когда прилетели, жены Гатса прямо во время приветствий рожать начали. В смысле, воды отошли, сказал я напоследок. Как будто мне не плевать, холодно заметила гроза. Да я не об этом. Как будто я и правда проклят. Приезжаю в гости, роды начинаются. Возвращаюсь домой, новости о разбойниках приходят. Что за ерунда? Это называется совпадение, хмыкнула гроза. Не льсти себе, надеюсь, что совпадение. Ладно, пойду наведу шороху. Как вышел во двор, моя команда, да и остальные шиноби, уже собрались. Что, хлопцы? Окинул я их взглядом. Идем на разбойников охотиться, как барин прикажет, так и сделаем, захлопала глазками Тамара. А ты, мелкая, не шути. Конрад тебе пару тортов передал. Чем быстрее закончим, тем быстрее сладенькое получишь. Почему только пару? Десяток обещал. Ох, мужчины, сказал, частями передавать будет, чтобы не растолстело. Все, шутки закончили, перебил я, а то Тамара может так часами языком молоть. Одна пятерка с нами, глянул я на шиноби. Остальные здесь. Калия, та подхватила нас силовым полем, и мы устремились в небо. Спустя полчаса Гэтсу взял на месте след. Разбойники приехали на маленьком грузовике, оставили его в лесу, недалеко от дороги. Прогулялись, напали на крестьян. Те их заранее заметили, попытались убежать. Троих подстрелили, остальные смогли уйти, да и сами в ответ постреляли. После чего сбежали. Разбойники тоже свалили, пограбив ферму. Для духа не составило труда проследить, куда уехала машина. А уехала она обратно, в пригород, к Башкировым. Что пока ничего не означало. Пригород там не самый маленький, разный сброд водится. Точно здесь, уточнил я у Гэтсу. Обижаешь. Внутри мужчина, женщина и ребенок лет 5. Мелкого выгнали в сарай, на сене спит. Еще детей не хватало. Жизнь – трудная штука. На дворе ночь стояла. Шел уже который час операций. Всех разбойников, а было их 5 человек, мы выловили и в ближайший лесок на допрос вытащили. Где они нам любезно сообщили, от кого именно получили заказ. Нет, не напрямую о Башкировых. От мелкого посредника, по чью душу мы сейчас и заявились. Активировав глаза, я выломал дверь, проник внутрь, выдернул мужика и ушел. Женщина, с которой он спал, только начала просыпаться и ничего не заметила. Я ей пару серебряных монет оставил, за беспокойство, и шоколадку пацану. Сомневаюсь, что они причастны, А так хотя бы попроще будет, оставшись-то без кормильца. У забранного мужика шансы пережить эту ночь были около нулевые. В эту ночь Дмитрий Башкиров проснулся от того, что его разбудил слуга. «Господин, господин», — звал тот, — «беда случилась, вас требуют». «Кто требует?» — пробормотал Башкиров-старший, поднимаясь с постели. Рядом заерзала жена, прикрыла рукой глаза. Слуга пришел с лампой, и в ее свете Башкиров разглядел встревоженное лицо. «Гости требуют, они в гостиной». «Какие еще гости?» — опешил Башкиров. «Страшные», — ответила слуга и сглотнул. Тут-то до мужчины и дошло, что это не глупость какая-то, а и правда самая настоящая беда. Ночь на дворе стояла, добрые гости в доме бы оказаться не смогли. Невольно Башкиров тоже сглотнул. «Охрану поднимай», — шепнул он. «Так это», — растерялся слуга. «Охрану того, убили», — испугался Башкиров. «Не могу знать, господин, меня из комнаты выдернули, за вами отправили». По пути видел, что охранники лицом в пол лежат. Дмитрию Васильевичу совсем уж дурно сделалось. То, что в дом мог проникнуть подготовленный человек, можно было понять. Но то, что охрану положили, а он сам ничего не услышал, уже было за гранью. Почему-то разом вспомнились все истории про Такина и то, как он к своим врагам ночью приходил. Обычно после этого оставалось пепелище. «Тогда сыновей позови», — скомандовал Башкиров и принялся быстро одеваться. В конце концов, это был его дом, и просто так мужчина сдаваться не собирался. К моменту, когда он наделся, Башкиров-старший был готов дать бой любому. Вниз мужчина спустился, как и подобает хозяину, ничуть не выказывая страха. Там, сидя на диване, его ждал. Сначала Башкирову показалось, что это Люций, отпустивший волосы, но нет, это был другой человек, куда более молодой. «Дмитрий Васильевич», — воскликнул тот, — «доброй ночи, ты что себе позволяешь, щенок?» Башкирову пришлось заткнуться, потому что ему к горлу прижали лезвие ножа. «Тише», — сказал незваный гость, — «лучше ведите себя спокойнее. Мы пока никого не убили, но если кто-то дернется, то, будьте уверены, от дома останется один лишь пепел, а род Башкировых прекратит свое существование». Башкиров посмотрел на говорившего с ненавистью, мысленно представив, как покарает его. Юнца это ничуть не впечатлило. «Отлично», — сказал он. «Раз уж мы пришли к пониманию, то позвольте объяснить, зачем я пришел. Быть может, сядете?» Нож исчез так же быстро, как и появился. Башкиров, поняв, что его больше никто не держит, воспользовался предложением и сел. «Видите ли», — продолжил как ни в чем не бывало молодой мужчина, «некоторое время назад на моих крестьян напали разбойники. Представляете, лучше за своими землями надо следить», — процедил хозяин поместья. «Я тоже так подумал и отправился разбираться», — закивал беловолосый, смотря на Башкирова не мигая. А тот неожиданно для себя вспомнил, что такие же зеленые глаза, глаза убийцы, у Марии Вологодской. Выследить разбойников проблемы не составило. Вот они, кстати, сын Люция повел рукой, и на столик, который стоял между двумя диванами, упало 6 отрубленных голов. «Эти господа нам любезно сообщили, что получили заказ от посредника. Этого, еще один взмах, и на столе прибавилась отрубленная голова. Свежие», — отметил про себя Башкиров, внутренне поежившись. Посредник сообщил, что получил заказ от смотрящего. Третий взмах и еще несколько голов вывалилось на стол. Места не хватило, и парочка из них упала на пол, залив кровью ковер. Смотрящий оказался самым несговорчивым, но и с ним мы нашли общий язык. «Если выглянете в окно, то увидите столб дыма. Дом этого господина отлично пылает. Но самое интересное, этот господин сообщил нам, что заказ он получил от вашего старшего сына. А вот и он, кстати». Башкиров вздрогнул, живо представив, как беловолосый сейчас достанет из кольца голову сына. Тот действительно махнул рукой. Глаза Дмитрия Васильевича распахнулись от ужаса. Но нет, головы не появилось. Вместо этого откуда-то со стороны выплыл едва заметно светящийся шар, внутри которого старший сын и находился. Он был жив, бешено вращал глазами, его лицо раскраснелось, а руки и ноги были заведены назад. Башкиров вскочил и был в этот момент готов атаковать. Но как вскочил, так и споткнулся о насмешливый взгляд беловолосого. Тот только этого и ждал, повода. Усмирив страх и гнев, Башкиров сел обратно. «Что будем делать, Дмитрий Васильевич? Такин просил меня никого из вашего семейства не убивать, но просьбы на то и просьбы, что их не обязательно выполнять, особенно когда вы не хотите быть добрыми соседями и вести дела честно. Мне ведь вашего не надо, это переходит все границы, молодой человек», – холодно ответил Башкиров. «Видите ли, господин Башкиров, вступить в королевство Такина вы сами отказались, а значит, на вас не распространяется защита моего учителя, как и законы королевства. Но мастер милостив и добр, мне не хотелось бы его расстраивать. С другой стороны, мелкая вражда с вами мне тоже не нужна, куда проще решить проблему радикально. Так что я вас спрошу один раз, господин Башкиров, как вы предпочтете решить вопрос, уладить дело миром или начать открытый конфликт?» Дмитрий Васильев посмотрел на сына, который ничего не мог сделать, и это полный легендарщик, который не раз бывал в колодце и имел большой боевой опыт. Посмотрел в окно, за которым стояла темень, прислушался к тишине в самом поместье и вокруг. Уже прошло достаточно времени, чтобы охрана хоть как-то отреагировала. Получалось, что ситуация куда хуже. В комнате находился только беловолосый, с открытым лицом, но в черном костюме. И еще одна фигура, полностью черная, не понять, кто это. Но несложно догадаться, что все поместье, а возможно, и город, взяли под полный контроль. «Я бы предпочел решить вопрос миром», — ответил Башкиров то единственное, что ему оставалось. «Отлично», — воскликнул парень. «Я рад, что вы проявили благоразумие. Давайте перейдем к деловой части нашего вопроса. Погибло трое мужчин, их семьи остались без кормильцев. Молодую девушку чуть не изнасиловали, она на всю жизнь получила психологическую травму. Думаю, хватит по сотне золотых за каждого пострадавшего, чтобы компенсировать их горе». «Издеваешься?» – вскинулся Башкиров. «Думаете, этого слишком мало?» – невозмутимо спросил парень. Башкиров промолчал. Он отчетливо понимал, что находится в невыгодном положении. 400 золотых – эта сумма не разорит род, но казну и свободные финансы изрядно потреплет. «Хорошо, я принесу деньги, я подожду». Пока Башкиров ходил до кабинета, открывал сейф, отсчитывал нужную сумму, успел подумать о многом. Когда вернулся, спартанец молча забрал деньги, достал лист бумаги и протянул мужчине. «Что это?» – спросил Дмитрий Васильевич. «Это документ о продаже тех земель, из-за которых вышел спор. Вы же утверждали, что лесник вам их продал. Я выкуплю обратно». Башкиров забрал документ, прочитал. «Точное описание земель. Цена 1 золотой». Это было наглостью. Ему собирались заплатить из тех денег, которые только что отняли. «Ручку», — предложил беловолосый ублюдок. «Благодарю», — сухо ответил Дмитрий Васильевич и подписал документ. «Теперь я попрошу отпустить моего сына и покинуть дом». «Разумеется. Надеюсь, мне больше не придется заглядывать к вам ночью», — улыбнулся напоследок парень и ушел. Глава 12. Конфликт, или как спартанец наконец-то понял. Ночка вышла кровавая, настолько, что аж плеваться хотелось. Успокаивало лишь одно: жестокость сейчас избавляла от многих проблем в будущем. Правда, порождала новые проблемы, но такова жизнь. Ночевал я один. Слишком уж от меня кровью пахло, не хотел Василису беспокоить. Да и вернулся поздно, ближе к утру. Отоспался, спасибо Гэцу, который не дергал утром, да занялся делами. Позавтракал в большой компании, а потом удалился с Грозой, обсудить дела. Мой рассказ ее ничуть не удивил. «Могут быть проблемы», — сказала она в конце. «Сомневаюсь, что Башкиров рискнет в открытую напасть, но по мелочи точно нагадит. Как нагадит, так и будем разбираться. По правде говоря, эта возня меня раздосадовала». Люций заверил, что Башкиров врал, когда говорил, что земли выкупил. Мария Лесничева, которая вела дела отца, также подтвердила, что никаких сделок не было и что отец долго ругался, когда приличный кусок земли оттяпали. Хорошие земли. Выходит, аристократы не сильно-то от уличной шпаны отличаются, только масштабами, а повадки те же самые. «Расскажи, как к северянам-то съездил?» – неожиданно попросила Гроза. «Думал, будешь игнорировать этот вопрос. Надо же быть в курсе дел». «Ну», – протянул я и почесал макушку. «Не знаю, что и сказать». Вологодская вскинула брови и посмотрела на меня удивленно. «Тебе что, неловко?» Озадачилась она тем, что увидела. «Немного. Мы того, напились. Просто напились, не просто», вздохнул я. «Я теперь кто-то вроде крестного детей Гэтса. Два мальчика родились. Гэтсу предрекает им сильную судьбу. Кто-то вроде». Взгляд Грозы стал непередаваемым. «Да, кто-то вроде. Гэтсу, плут, подбил нас сделать все по-взрослому и провести ритуал. Так что моя судьба теперь связана с этими детьми. Сразу скажу, от слов своих не откажусь и позабочусь о них, если что. Что ж, бывает, отреагировала Мария куда спокойнее, чем я ожидал. Алкаш хренов, выдала она и засмеялась. Да ладно тебе, отмахнулся я. Хорошая же новость. Теперь война с Севером точно закончена, а вас спрячу подальше и буду держать с Гатсом на расстоянии. Не самая глупая стратегия, с серьезным видом согласилась Гроза. На том разговор и закончился. Снова погрузился в дела, проверил владения, убедился, что ничто срочного вмешательства не требует. Ушел в кабинет, где заперся, достал записную книжку и призадумался. В который раз? Задач у меня много, надо расставить приоритеты. Очень уж меня впечатлили маленькие дети, как будто мозги прочистились и на место стали. Надо это закрепить и перевести в конкретные действия. Выделил 4 графы: дом, деньги, угроза и сила. Подумал и добавил над ними еще пункт: время. Я ведь не только с Гатсом бухал, а еще о всяком разном его спрашивал. Ну, не только его. Василиса мне тоже многое подсказала, то, о чем я вообще не задумался. К примеру, то, что женщина на последних сроках и в первые месяцы после родов совсем беззащитна. Поэтому вариант с переездами неприемлем, как и с серьезными потрясениями. Отсюда и все мои планы. Во-первых, подготовить в ближайшие месяцы дом, чтобы осталось время нормально там обжиться. Во-вторых, нужно разгрести дела так, чтобы самому в самые важные месяцы находиться рядом. Да и в принципе, чтобы оставалось время на детей и жен. В-третьих, что напрямую связано с первыми двумя пунктами, собрать запас денег, чтобы не пришлось отлучаться и искать средства. Не думаю, что это будет сложно. Из мертвого мира мы достаточно добычи притащили, чтобы профинансировать текущие проекты. Еще от Такина неплохой ручеек поступает за использование порталов. Страшно представить, сколько сам он на этом зарабатывает. В-четвертых, нужно сократить количество угроз. Опять же, чтобы и безопасность обеспечить, и Васька не нервничала, и самому не отвлекаться. А значит, нужно взять Гэцу, прошвырнуться по миру духов, добить легиона. Потом найти того японца. Что спорный момент на самом деле. Если найду, как бы это новый виток войны не спровоцировало. Но и прощать нападение и то, что рыжую ранил, я не собирался. Поэтому искать придется. Только вот рановато его искать. Уделает ведь меня, что приводит к пункту сила. Набросав приоритеты, я пошел докапываться до Гэцу. «Чего тебе?» – недовольно буркнул он, когда я его застал в столовой, уплетающего тушеное мясо и флиртующего со служанкой. «Дело есть, можешь идти», – отослал я девушку. «Ну», – насупился Гэцу, когда та ушла, – «тренироваться идем, а то что это получается?» «Гац под руководством драконицы прогрессирует быстрее. Получается, она лучше тебя?» «Провоцируешь», – неодобрительно сказал он. «Хорошо, идем на поляну. Покажу кое-что, а то достал ныть. Конкретные претензии у нас теперь нытьем называются, ясно-ясно», подумал я. На собственных ногах Гэцу добираться не захотел, запрыгнул внутрь меня. Под поляной он имел в виду то место, которое мы периодически разносили. Добрался я туда быстро, минут за 5. «Что же покажет великий мастер?» — спросил я вслух. «Перехвачу контроль над телом на время. Не мешай, давай попробуем», — подумал я неуверенно. Ощущение это было в высшей мере странное, когда тело вроде твое, а двигается само по себе, точнее, по воле духа, но это не важно. «Обычный шар», — начал пояснять дух. Он выставил мою руку и на ладони создал вращающийся шар. «Стандартная 1000 нитей, теперь 2000, Гэцу легко усилил технику. Теперь добавлю силу духа, шар засветился еще сильнее. Немного демонической энергии, шар запылал и стал каким-то злым. Вольем еще энергии, уплотним и сожмем. Снова добавим силы духа и стабилизируем структуру. Сожмем и превратим в диск, укрепим режущую кромку, расширим, чтобы нагляднее было, и...» Гэцу создал яростно вращающийся диск диаметром в метр. Отпустил его, и тот исчез. На самом деле не исчез, а унесся на большой скорости. Спилил деревья, образовал ровную просеку и на дистанции в сотню метров взорвался. Громыхнуло так, что меня качнуло. Это банальный пример того, как тебя можно усилить в короткие сроки. Но скажи мне, гений, как ты собираешься использовать эту технику против парня, который перемещается со скоростью света, то есть, считай, мгновенно? Опять промажешь, и он разделает тебя как свиную тушу. Аргумент, признал я. Так если это дельный аргумент, то чего ты докопался до того, как я тебя учу. Гэцу выскочил из меня и посмотрел гневно. Я старше тебя в десятки раз, а ты смеешь сомневаться. Впервые я увидел Гэцу настолько разъяренным. Он выпустил духовную силу, надавил, но если думал этим смутить, то добился ровно противоположного. Я тоже выпустил духовную силу. Землю рядом с нами вспучило и раздвинуло в стороны. Гэцу осклабился и, до того как я понял, что будет дальше, выдал нечто такое, что меня мигом скрутило. Еще и путами духовными обвязало, подавляя духовную силу и кидая на колени. «Ты, Спар, не учел несколько моментов», — сказал он, тяжело роняя слова. Казалось, что сама природа притихла, уж ветер точно, его не было слышно. «В отличие от вашего мира, мы не поддались искусу колодца и не кинулись поглощать камни. Это одна из причин, почему Адам так легко победил. Он владел тем, что нам было недоступно. Пусть некоторые духи и дают особые способности, но не настолько обширно, как камни. Второе, чего ты не учел, улыбка Гэцу сделалась зловещей. Уйдя с тобой в другие миры, я получил возможность вдоволь насмотреться на способности, данные колодцем. Поэтому, Спар, тебе стоит хорошенько понять, что я, только выпущенный из темницы, и я, стоящий перед тобой, это два разных по силе существа. Или ты думал, что я со своим 500-летним опытом не найду способов противодействия всем твоим трюкам? Знаешь, Гэцу, захрипел я, чувствуя небывалую тяжесть. Ты тоже кое-чего не учел, когда решил произнести эту проникновенную речь. Первое. Не надо было ставить меня на колени. Тон Гэцу, его агрессия, наглость и высокомерие пробудили во мне такую ярость, что та была готова вырваться наружу и все разорвать. Эта сила поднялась из самых глубин, будто внутренние барьеры треснули, взорвались, и злая сила полезла наружу. Обратившись к духу, я втянул путы. Те треснули, рассыпались пылью, и я поднялся. Второе, чего ты не учел, пес, это то, что мне сегодня совсем не лень надрать твою задницу. Гроза обсуждала с Тимом проект города. Внезапно окна задребезжали. Что опять? Вскинулась женщина. Тим прислушался к чему-то и покачал головой. Это Спар с Гэцу отношения выясняют. Все в порядке. Самцы хреновы, недовольно сказала Мария. И вернулась к обсуждению. Драка вышла основательной. Прям душу отвели. И как-то так сразу полегчало, потеплело на этой самой душе. Правда, что я, что дух оба валялись после драки. Но ничего, с кем не бывает. Победить я не смог, но и сам не проиграл. Это уже хоть что-то. Ты учить-то меня нормально будешь? Спросил я Гэцу вяло. Завтра. Сегодня выходной, ответил тот. Завтра так завтра. Гэцу обещание сдержал. Да еще как. Выбрались на тренировку с самого утра. Покажу кое-что. Не суетись, сказал он мне. И показал. То самое мерцание. Я с удивлением из собственного тела наблюдал, как мои руки раздваиваются, как двигаюсь, как расталкиваю загустевший воздух. Волк выполнил несколько ката, попрыгал, дал мне прочувствовать эту технику в полной мере. Как закончил, выскочил из меня. «Круто», — сказал я ему. «Раз», — выставил он палец. «Два», — «Что ты делаешь?» — не понял я. «Три», — «Я упал», — на меня мигом навалилась боль. Стонало буквально все. Из глаз и носа хлынула кровь. Я понял, что не могу дышать. Меня крутило и выворачивало. Регенерация подействовала далеко не сразу. Приходил я в себя долго и мучительно. Минут 15 точно провалялся. Там уже и остальные пришли. Но Гэцу их отогнал, чтобы не мешали. «Понял?» – спросил Гэцу. «Ага», – выдавил я из себя. «Что понял?» – спросил он терпеливо. «Как делать технику?» «Баран», – закатил он глаза. «Ты не это понял. Все я правильно понял». Разозлился я. «От твоих абстрактных объяснений нет толку, а теперь я знаю, как тренироваться. Ну вот и тренируйся, раз такой умный». У меня в голове словно пазл сложился, а может и без всяких словно. Объяснения Гэцу, часто полные противоречивых и абстрактных понятий, давались мне с трудом. Демонстрация того, что должно происходить с моим телом, вышла куда нагляднее. Я вспомнил, как нас гоняли, делай, что говорят, и не думай, вот основной принцип тех дней. Вспомнил, как скалу бил и осваивал мастерство удара. Тогда надо мной никто не стоял, советов не давал, каждое открытие давалось куда сложнее, но это были мои открытия, добытые потом и кровью. Можно долго дискутировать, какой метод лучше, следовать наставлениям или самому развиваться, но лично я скажу, что каждому подходу найдется место. Конкретно сейчас я вдруг осознал, что слишком полагаюсь на духа. Нашел себе учителя и рад, что думать теперь не надо. Отсюда и мои претензии, что учит как-то плохо. А ведь эти претензии себе надо адресовать, что учусь плохо. Как-то так оно и вышло, что я психанул, свалил в лес и начал тренироваться. Пытался воспроизвести полученный опыт. Давалось мне это с большим трудом. Тогда, когда Гэцу показал, как надо, мое тело разорвало, если не полностью, то около того. Никаких обширных ран, зато микроразрывов мышц, кожи, связок и внутренних органов хватит на десятерых. Если бы не моя общая крепкость и отличная регенерация, я бы таких нагрузок не выдержал. Но к тяжелым испытаниям я привыкший. Притормозить у меня и мысли не возникло. Включился какой-то режим упрямства, и я пошел отрабатывать чертову технику, которая мне никак не давалась. Гэцу был доволен, в той степени, в какой можно быть вообще довольным, когда ушлый провидец навязывает тебе строптивого ученика-чужака, в котором нет ни капли почтения к духам. Тем не менее пуст случай был сложным, но Гэцу, по его собственному скромному мнению, неплохо справлялся. Немного размытых понятий, чтобы ученик устал. Посещение его соперника, который на месте не стоял, небольшая провокация, и вот сначала спар делает большой шаг в управлении духом, сам того не замечая, реализовывая часть того колоссального потенциала, который он набрал на горе духов, а потом, на следующий день, включает режим упрямца и начинает изучать технику самостоятельно, быстро прогрессируя. Как говорят местные, не прошло и года. У меня в голове и правда общая картина сложилась. Наконец-то дошло, про что такое говорил Гэцу, и не только он. Первая часть, замедление, была самым простым секретом. Гэцу ведь не просто так говорил, что движение должно быть непрерывным. Если имеются подергивания, а они имелись, то техника не выйдет. Если имеются микроподергивания, тогда и получаются микроразрывы. Чем плавнее и совершеннее движение, тем лучше. С этой задачкой я легко разобрался. Не зря же столько дней учился двигаться плавно. Да и глаза тоже сказывались. На третьем уровне в легкую справлялся. Без глаз посложнее было, но я хитрил. Активировал глаза, отрабатывал движение, давал телу запомнить. Деактивировал глаза, повторял. Демонстрация Гэцу показала мне эталон, к которому я быстро приблизился. Вторая часть, двигаться быстро, двигаясь медленно, отгадывалась куда посложнее, и ответ лежал совсем в другой плоскости. Удивительно, но факт, разобраться с этой частью мне помог Люций, а не Гэцу. Ну как, они оба вклад внесли, но ключ к пониманию лежал именно в словах Вологды, которые он мне когда-то сказал, объясняя, что такое ярость. Тогда он упомянул, что техники делятся на магическую часть, которая работает по физическим и логическим законам, и на мистическую, когда техника выходит за рамки законов. Этим он объяснял, как работает ярость, и, как теперь понятно, сильно заблуждался. Потому что ярость имела конкретную логику, но не суть. Важно то, что в технике мерцания имелась магическо-мистическо-психологическая составляющая. Я задался вопросом, что может сделать медленное движение быстрым. Ответ нашелся быстро, и назвал я его «стремление». Опять же, Люций про это тоже говорил, когда объяснял про гармонию мира. Нужно отсечь все лишнее, выдать концентрированное действие. Тогда речь шла про ярость, ну а я этот принцип переложил на движение как таковое, и неожиданно стало получаться. Разумеется, это было не всем механизмом, который я собирал. Требовалась та самая гармония с миром, чтобы не разорвало. Требовалась плавность движения энергии внутри тела. Требовалось все это свести и отработать. Я настолько погрузился в процесс, что не появлялся дома 4 дня. Тренировался. Спал там же, в лесу. Точнее, не спал, а уходил в глубокую медитацию. Дошло один раз до смешного. Когда вынырнул, обнаружил на коленях зайца. У меня настолько получилось слиться с миром, что он воспринял меня как часть леса. Не нарушая гармонии, погладил зайцу спину. Тому понравилось, но он быстро опомнился и сбежал.